Он открыл глаза, хватал воздух ртом, не мог говорить, махал руками, ему пришлось помогать сесть. Он смог говорить не сразу, схватил ее за скулы и держал. Ей стало казаться, что он догадался о том, что напугала его она. Но нет, он выдавил слабое. «Зверь! Я видел его!» Она едва не извинилась за злую выходку. Слова чуть не сорвались с языка, но она успела пресечь привычку Монту говорить, что он думает, и немедленно сообщать о намерениях и действиях. Она сидела рядом, пока он приходил в себя. «Где твое оружие?» «Спрятала». «Достань, он здесь». За этим их и застал один из горцев-арбитров. «А ну, вставайте оба!» — грозно сказал он. У охотника был обреченный вид. Он и так был не в себе от встречи, поэтому беспомощно уцепился за колено встающей девушки, стараясь остановить ее. «Что это с ним? Он вцепился в тебя?» — спросил горец. «Утверждает, что видел зверя. Что-то и верно творится. Но рев был где-то в другой стороне». «Так это он так орал?» Я на вопль примчался. Горец вращался вокруг своей оси, высматривая что-то в ветвях. Он жестко, бесцеремонно хлопнул ее по плечу. «А ты как, зверя видел?» И он вдруг захохотал. «Нет», — ответила она. Он увидел на серой куртке знаки отличия. Она вспомнила уже освоенный трюк с ботинками. Ну а после преображения в зверя внушить что-то такое труда не составит. В ответ она с таким же нахальством стукнула горца в ответ, заметив на своем рукаве такую же эмблему и цепочку знаков, как у него. «Топай в лагерь, брось его! Сегодня хвала владыке уже поставили все зеркала», — сказал солдат. Он не стал ждать, пошел. Обернувшись к охотнику, она встретила отрицательный взгляд. Он давал понять, что помогать ему означало выдать себя. Она пошла за горцем, прислушиваясь к шагам, ковылявшего за ним на расстоянии охотника. В лагере к ее появлению отнеслись спокойно, их стало больше. Из разговоров стало ясно, что они ставили устройства, которые искусственным образом искривляли пространство, они называли их дверями. А зеркалами называли то, что искажало и меняло направление проходов. Ей стало ясно, почему с утра с ее перемещениями, обозначенными заранее, творилась неразбериха. Эта новость взбудоражила ее настолько, что она вызвалась охранять то самое место, где была дверь или зеркало. Однако никаких караулов не предусматривалось, и в ночи они заговорили о разных бытовых делах, о том, о чем болтают солдаты всех времен и народов. Они составляли маленькие компании по 3-4. Она осталась на ночь одна, решила удалиться от лагеря. Ей без надзора удалось уйти подальше и поспать. А поутру ее никто не искал и не звал по причине, что имени никто не спрашивал. До полудня она слонялась по лагерю, на нее реагировали как на свою. Она видела двух пилотов, которые терпели издевательство за свой полет к горе. Наибольшие насмешки вызывало состояние их побитого катера с дырой в борту. Ее они не помнили. Охотник сидел под деревом один, пересекал попытки подойти к нему, на охоту он не ушел, и к вечеру относились к нему как к пустому месту, а звери никто у него не спрашивал. Ближе к вечеру ее в числе четверых горцев отправили к горе. Этот проход был проверкой окрестностей. Они проверяли, нет ли где-нибудь несанкционированных проходов. Она поняла, что уже ждут основные силы, что проблем с перемещением у них не было, даже у простого солдата, а пространство вокруг горы совсем не охраняли. Это горцев охраняли от пространства. Они верили, что если оказаться в так называемой опасной близости от горы, то там можно погибнуть. Ей не следовало спрашивать, чем занимаются арбитры, пока их манипуляции Эл были совершенно непонятны. Единственная аналогия, какую она подметила, это знакомый ей ритуал хождения, который в будущем превратится в ничего не означающую церемонию, традицию. Называлась это «тропа воина» и использовалась при посвящении солдат-новичков. Их маршрут вокруг горы был в точности похож на осколок того ритуала. Видимо, отголоски этой войны остались в традициях этих разумных дикарей спустя века. Этот обход открыл ей тайну, которая навеяла грустные мысли. Эл догадалась, что когда-то это место станет частью столицы Четвертого мира, где жила самая развитая часть цивилизации, предшественниками которой были эти разумные с виду, но в повадках и жестокости довольно дикие существа. Она поняла, почему охотник питал к ним неприязнь, а зверь считал их опасными. Худшим из открытий она сочла то, что это место в итоге достанется им и будет превращено в средоточие силы и императорской власти. Значит, присутствие тут силы, которой она не ощущала, имело место быть? Спустя некоторое время у нее появились знакомые. Она теперь знала многих по именам, ее короткое имя было тут не к месту, и пришлось именовать себя Монтуэл на мужской манер. Оно не вызывало недоумения. С каждым днем, невесть откуда, появлялись новые люди, их становилось больше. Стан арбитров увеличился вчетверо с того момента, как ее приняли за свою. Как они приходили, она не могла выяснить. Среди них не было так называемых офицеров или командования, но были вожаки. Эл это поняла, когда у нее стали узнавать, когда прибудет ее отряд. Так она догадалась, что скопировала себе знак вождя, то есть у нее был свой клан, который может появиться, но еще не прошел в двери. По сути, она не была арбитром. Они были одеты по-другому, в особенные куртки, имели другие знаки, вели себя иначе. Они на вид не были воинственными, скорее гражданскими. Она стала по вечерам тесниться к ним, чтобы познакомиться. Ей заинтересовался один из них. «Послушай, это ты нашел того охотника? Старичка, что якобы видел зверя?» Спросил он весьма дружелюбно. «Да. У тебя не появился еще отряд? Пилоты вроде болтали, что ты смыслишь в разведке, что был в 22-м. Так она поняла, что пилоты забыли не все. А это важно? Ты его нашел? Кто бы еще смог? Сходи с ним. Старик боится опять встретиться со зверем, хочет чего-то вкусного из местной фауны. Поохоться с ним, расспроси. Он же его видел». «Да я не верю, что он что-то видел», — возразила она. «Показалось, наверное. Не тебе такое говорить. Уж тебя разными проделками владыки не удивишь. Так, 22-й?» Он шутку назвал ее номером. «Да он просто ненормальный. Я этого старичка видел прежде. Он был одержим желанием повстречать местную легенду. Но он не сумасшедший. Если принять во внимание, что тут происходит, что произошло прошлой осенью, что сила в этом году поднялась в уровне, словно откликается на кого-то или что-то, то можно предположить, что мы еще и зверя увидим, и гора откроется. Сходи, чем тебе заниматься без своих бойцов? Неужели старого разведчика потянуло на покой? Да неужели уважение к моему сану тебя не заставит послушаться?» «Научишь пользоваться зеркалом, схожу», — ответила она. Она не расслышала, как солдаты мечтали посмотреть, как арбитр работает зеркалом. Вожаки посмеивались над ними за это. «Ну ты проходимец», — рассмеялся на ее предложение собеседник, но не был при этом сердит. «Что тебе это даст, если у тебя нет способности? Пустое любопытство». «Хорошо, я покажу, но после охоты». «Я пойду», — согласилась она. «Будь осторожней, старик — хорошая приманка. Если этот призрак прошлого выйдет на него снова, это будет хорошим знаком, не вмешивайся. Я потом сам объясню это жрецам». «Так мы не охотимся на простую живность?» — уточнила она. «Стал бы я просить разведчика на такую малость. Старик станет приманкой, я слышал, вой не хуже других, он тут». На следующий день она увела охотника из лагеря. Он пошел с ней неохотно, не стал уходить далеко. Она видела страх в его глазах, ей снова захотелось извиниться, сознаться, однако не было уверенности, что он ей поверит. «Он не придет», — твердо сказала она. «Откуда такая уверенность?» «Потом объясню. Зверь не придет за тобой». «Придет, чтобы сделать то, что было со всеми», — уверенно сказал охотник. «Ты же видел его, и с тобой случилось всего лишь обморок. Это мог быть и не зверь вовсе». «Прекрати меня разубеждать!» — возмутился охотник. — Это был он. Он знал природу моего страха, то, что мог не заподозрить я сам. — Тогда говори, что ты видел. Кого? Как оно выглядело? — Как самый страшный кошмар. Как мой страх. Оказывается, больше всего в мире я боюсь старости и смерти. Я видел туманный образ самого себя, ужасающе дряхлого, беспомощного. Я был один, одинок. Он говорил очень взволнованно и с болью, за которой крылось глубокое переживание. «Ты что, видел самого себя?» Охотник не стал отвечать, только протестующим жестом отмахнулся от нее. «Ты не один такой верующий. Тот, кто меня подослал, чтобы сходить с тобой на охоту, убежден, что ты будешь хорошей наживкой», — сказала она примирительно. «Мы не сможем ничего поймать. Тут много горцев, много шума, лес от них гудит», — ворчал старик. Потом, когда они заметили первую добычу, он собрался, и его охотничий азарт оттеснил страх. Он поймал 5 небольших животных, одно крупное. Они возвращались в лагерь в темноте. Она несла большую добычу на одном плече, а у нее с остальные. Так, с видом победителей, они пристали перед компанией арбитров. Заказчик охоты раздобрился на похвалу. Ну, а старики мгновенно забыли, как только добыча перекочевала к горцам, и девушку они увели с собой. Он остался в этой части лагеря, заметил особенное оживление. К ночи активность спадала, но не сегодня. Он догадался, в чем дело, найти бы, куда увели девушку, но искать ее значит привлечь лишнее внимание. Он и без того опасался, что она заигралась в Горца.